28 августа. Предрассветные сумерки на Риги Кульм. День борется с ночью. Наконец, на восток накатывают золотые валы. Величественные Альпы приобретают оранжевый оттенок. Туман крупными хлопьями рассеивается. Озера напоминают собой громадные молочные лужи. 1 сентября. Любопытство жителей Цюриха в первую очередь распространяется на доходы. Мина на лице бравого фрица Хагемана, которому я в ответ на его вопрос о том, чем мне приходится зарабатывать на жизнь, отвечаю: «Утром я беру перо и тетрадь, затем, по мере того, как в голову мне приходят мысли, я пишу, а когда это приобретает вид книжного тома или драмы, отношу рукопись издателю или в театр. И зарабатываю от 25 до 30 тысяч франков». Северные Афины, как называют город его жители, отнюдь не заслуживают своей репутации. Приют для глухонемых. Здешние воспитанники учатся читать по губам и воспроизводить звуки. Таким образом, эти несчастные смогут пользоваться общественными благами. 11 сентября. Мейерсбург. Утром выехали из Вольного княжества, Лихтенштейн, затем проехали по республике, Швейцария, пообедали в королевстве, Линдау в Баварии, и остановились на ночь в Великом герцогстве, Баден. Все это за 18 часов. 12 сентября. Констанц. Название города, взлелеянного в мечтах. Дворцы с воздушными колоннадами, соборы с дерзкими колокольнями. Где он? Хотелось бы крикнуть мне перед этим современным, унылым поселением. Воображение всегда выходит за грани реальности. 13 сентября. Послал свою визитную карточку королеве Гортензии, живущей в изгнании во дворце Аренненберг. По возвращении с острова Рейхенау обнаруживаю корреспонденцию из Франции и приглашение на ужин. Гюго прислал мне свою оду на смерть короля римского. Дочь Жозефины полностью соответствует моим представлениям о ней. Грациозна, добра. Волнение, вызванное самыми возвышенными чувствами, любовью, уважением, состраданием. Если бы ее не сопровождали наставница, мадам Паркен, и принц Людовик, то упал бы перед ней на колени. Она показывает мне ящичек с бесценными имперскими реликвиями, страстными письмами Наполеона Жозефине, поясом, который был на императоре в ходе битвы у пирамид, портретом короля римского, вышитым Марией Луизой, обручальным кольцом, талисманом Карла Великого, шпагой, привезенной Маршаном с острова Святой Елены и переданной принцу Людовику. После ужина появляется мадам Рекамье, в черном платье с головой и шеей, прикрытыми черной вуалью. Сколько ей лет? По свежести ее голоса, по красоте ее глаз, по лепной форме рук — 25. Королева села за пианино и спела для меня. «Вы покидаете меня, чтобы идти в поход за славой». Мой любимый романс, который моя сестра пела, когда мне было 5 лет. 14 сентября. Перед обедом королева увлекает меня в парк на прогулку и начинает задавать вопросы. «Я полагаю, вы республиканец?» — говорит мне она. «Вы не ошиблись, мадам герцогиня. Я принадлежу к республиканской партии и разделяю все ее симпатии, но отнюдь не методы. Тем не менее, из-за смысла и окраски, которые представляющие эту партию газеты вкладывают слово «республиканец», перед тем, как соглашаться с данным вами определением, я попрошу у вас соизволения вкратце изложить мои принципы. Я без колебаний расскажу вам, в чем поддерживаю общественный республиканизм и в силу каких расхождений отвергаю республиканизм революционный». «Значит, между вами совершенно нет согласия?» «Мы лелеем одну и ту же надежду, мадам, но при этом каждый намеревается воспользоваться различными средствами. Есть такие, кто предлагает рубить головы и делить собственность. это невежи и безумцы. Вам кажется удивительным, что, говоря о них, я не прибегаю к более сильным выражениям. Это лишено смысла. Их не надо опасаться или бояться. Они полагают, что значительно вырвались вперед, хотя на самом деле безнадежно отстали. Они датируются 93-м годом, а мы живем в 1832-м. Правительство делает вид, что жутко их боится. Если бы их не было, оно было бы очень недовольно. Ведь их теории представляют собой колчан, из которого оно берет свои стрелы. Это не республиканцы, а республикеры. Есть и другие, кто забывает о том, что Франция – старшая сестра народов, кто не помнит, что ее прошлое исключительно богато воспоминаниями, и кто среди швейцарских, английских и американских конституций ищет ту, которая лучше всех подошла бы нашей стране. Эти – мечтатели и утописты. Все их теории носят кабинетный характер. В своих воображаемых наложениях они не замечают, что народная конституция может существовать продолжительное время лишь в том случае, если она родилась из географического положения, вышла из национальной принадлежности и полностью соответствует обычаям и нравам. Откуда следует, что, поскольку в мире нет двух народов, географическое положение, национальная принадлежность и нравы которых были бы совершенно идентичными, то чем совершеннее и индивидуальнее конституция, тем в меньшей степени ее можно применить к месту отличному от того, где она родилась. Это тоже не республиканцы. Это республиканисты. Есть и такие, кто верит, что то или иное мнение – это строгий ярко-синий сюртук, жилет с широкими отворотами, свободно болтающийся галстук и остроконечная шляпа. Это пародисты и балаганные крикуны. Они подстрекают народ к восстаниям, но сами воздерживаются принимать в них участие. Они возводят баррикады, предоставляя другим возможность встать на их защиту и отдать свои жизни. Они подрывают авторитет друзей, а затем повсюду прячутся, словно кто-то скомпрометировал их самих. Это тем более не республиканцы. Это республиканишки. Но есть и другие, мадам, для кого честь Франции неприкосновенна, кто не желает, чтобы ее пятнали, для кого данное слово – священное обязательство, нарушить которое для них невыносимо, даже если это сделает сам народный король, чье многочисленное и благородное братство простирается на все страны, которые страдают, и все народы, которые восстают. Они проливали кровь в Бельгии, Италии и Польше, а затем вернулись, чтобы быть убитыми или схваченными в монастыре Сен-Мари. Это, мадам, пуритане и мученики. Рано или поздно наступит день, когда не только откроются тюрьмы для тех, кто брошен за стенок, но еще будут искать трупы тех, кто погиб, чтобы возвести им надгробие. Единственная ошибка, в которой их можно упрекнуть, заключается в том, что они опередили свою эпоху и родились на 30 лет раньше положенного срока. Это, мадам, истинные республиканцы. «Мне нет нужды спрашивать, — сказала мне королева, — принадлежите ли к ним вы?» «Увы, мадам, — ответил ей я, — не могу до конца похвастаться подобной честью. Разумеется, все мои симпатии на их стороне, но вместо того, чтобы поддаться чувствам, я вас звал к разуму. Я хотел сделать для политики то же самое, что Фауст сделал для науки — погрузиться и достать до самого дна. В течение года я был погружен в бездны прошлого. Входил туда я с инстинктивно сформировавшимся мнением, а вышел с убежденностью, базировавшейся на доводах рассудка. Я увидел, что революция 1830 года позволила нам сделать шаг, но шаг этот привел лишь от аристократической монархии к монархии буржуазной, и что последнее представляет собой этап, который надо преодолеть для того, чтобы наступило правление народа. С тех пор, мадам, не предпринимая ничего для сближения с правительством, от которого я отдалился, я перестал быть его врагом. и просто спокойно наблюдаю за тем, как развивается этот этап, конца которого не исключено мне не увидеть. Я аплодирую всему хорошему, что оно делает, и протестую против всего плохого, но без энтузиазма или ненависти. Я его не презираю, не отвергаю, я ему подчиняюсь. Я не вижу в нем счастья, но считаю его необходимостью. 14 сентября, Констанц, Великое герцогство Баденское. 14 сентября. Мой дорогой маленький Александр, надеюсь, что бабушка, которую ты навещал, обняла тебя столько раз, сколько я ей велел. Полагаю, что если я скажу, что думал о тебе всегда и повсюду, ты будешь мудр и рассудителен. Только что я посетил очень красивую страну. Если бы ты был на 4 года старше, я взял бы тебя с собой. Так что хорошо трудись, быстро расти, проявляй послушание. Я надеюсь, что сделаю тебя счастливым в полном соответствии с моими желаниями. Будучи проездом в Женеве, если у меня останется достаточно денег, я куплю тебе красивые часики, которые принесу в начале следующего месяца. Я хочу, чтобы ты написал мне коротенькое письмо в Марсель до востребования. Прощай, мой дорогой малыш. Навести бабушку и почитай ей прилагающееся здесь для нее письмо. Обнимаю тебя. Алекс Д. Дорогая матушка, я нигде не получал от тебя писем, хотя перед этим написал Биксио сходить к тебе, чтобы ты передала мне весточку и через него прислала мне в Люцерн. Надеюсь, что по возвращении в Экс меня будут ждать от тебя новости. Ближе к 10 числу следующего месяца я буду у тебя и с превеликим удовольствием тебя обниму. Здоровье мое полностью восстановилось, словно я никогда не болел. Я вернусь к тебе полным сил и буду любить тебя еще больше. Передай 1000 заверений в моей дружбе Манетте, которая исправно тебя навещает, в чем я совершенно уверен. Скажи, что я очень ей признателен. Это небольшое письмо тебе принесет и прочитает Александр. Обними хорошенько это милое дитя, весь твой, Алекс Дюма. 16 сентября. В Кенигсфельдене, в одном из старых номеров «Конституционель», прочитал отчет о премьере «Сына эмигранта», состоявшейся 28 августа. Подобные пьесы не подлежат никакой критике. До чего мы дошли? Имя талантливого писателя привязано к этой драме, как к какому-нибудь столбу. Справедливости ради надо сказать, что на этот раз сей литератор нашел наказание в самом преступлении. Талант его, похоже, умер окончательно. Вероятный, а то и очевидный провал. 19 сентября. Невшатель. Посетил остров Сен-Пьер и комнату Руссо. Небольшое квадратное помещение с южной стороны, освещенное выходящим на Бьенское озеро окном. 13 плетеных соломенных стульев, 2 стола, комод, кровать, выкрашенный белой краской пюпитр и печь, выложенная зелеными изразцами. Стены исписаны именами почитателей Жан-Жака. «Мой дорогой Жен, мне совсем не хочется, чтобы вы полагали, что я о вас забыл. Поэтому я пишу вам из Невшателя, расположенного ровно посередине между Пруссией и Швейцарией. Мой дорогой Жен, только что я совершил прекрасное путешествие, и единственное, чего мне не хватало, это друзей, которые могли бы вместе со мной разделить все его прелести и уверенности в том, что матушка моя чувствует себя хорошо. Я провел 2 счастливых, радостных месяца, дыша полной грудью в республиканской стране, представляющей собой настоящую политическую проблему посреди нашей монархической Европы. В Париже мы слишком пренебрежительно относимся к Швейцарии и полагаем, что она пригодна лишь для набегов торговцев с улицы Сен-Дени и буржуа из Море. Швейцария – первозданная страна, а окружающие ее монументальные Альпы придают величественный вид, присущий только ей одной. Что до остального, то я рискую вывалить на вас 2 тома статистики, политики, геологии и всевозможных историй. Если вы увидите Буланже и Юэ, передайте им, что я думаю о них чаще, чем когда вижу их каждый день. Ведь там я уверен, что где-то с ними достолкнусь, в то время как здесь их нет ни утром, ни днем, ни вечером. Как поживает Париж? Париж беспокойный, бурный, ветреный, ребяческий. Париж, который не может обрести свободу, не отрубив при этом рук, которые его держат. Париж, который я покидал с такой радостью и увижу вновь с таким удовольствием. Я был в Рейхенау, мой дорогой друг, и видел там комнату, в которой наш король показывал своим ученикам Францию 96-го года. Более великую, более прекрасную и гордую, чем та, которую мы имеем сейчас в 1832 году. Прощайте, мой дорогой Ажен. Хватит нам уже вслух пререкаться. К счастью, наши споры, как и мои письма, заканчиваются дружескими объятиями. Всегда ваш, Алекс Дюма. 22 сентября. Бекс. Ночь. Ловим форель с фонарем и садовым ножом. Ледяной горный поток. Я обесчещиваю форель, разрубая ее пополам. Солончаки. В пещерах едва можно дышать. 23 сентября. Приют святого Бернара. 6 часов утра выехали из гостиницы «Почтовая» в Мартиньи. Огромный морг приюта. Сгруппированные по воле случая скелеты стоят, сохраняя позы, в которых их настигла смерть. Мать, кормящая грудью своего ребенка. 29 сентября. Шамуни. В непроглядной тьме. Примечание. Шамуни. Старое название альпийского городка Шамуни. Шамоникс. На востоке Франции в департаменте Верхняя Савойя. Конец примечания. Экскурсия к кресту Флежера и Ледяному морю. За ужином Жак Бальма, бесстрашный проводник, рассказывает, как он покорял Монблан. Выехав в Шамуни 30-го утром, возвращаемся через Тет-Нуар. На полдороги нам встречается камень в форме огромного гриба, ножка которого вросла в землю, шляпка одним краем упирается в гору, а другим нависает над дорогой в виде свода. Из надписи, начертанной черными буквами, прохожий узнает, что этот камень целиком и полностью принадлежит юной мисс и английскому лорду, которые купили его в равных долях. Раньше эту собственность украшали их гербы, над которыми возвышалась графская корона. Но поскольку медь в Савойе похожа в цене, гербовую плиту кто-то украл. Проводник рассказывает нам, что те же самые англичане купили 2 ели неподалеку от Сьерры, и поскольку подобная оригинальность нас удивляет, объясняет, что это были влюбленные, таким образом увековечивавшие места своих привалов, которые они далеко не всегда делали от усталости. Камень этот называется Бальмаросса. 1 октября в 9 утра выехали из Мартиньи. В шале какой-то крестьянин, спрятавшись в засаде, убил медведя. Медведя, из которого можно было бы наделать бифштексов и подать их мне в какой-нибудь харчевне, например, в Гранд-Мезоне или в почтовой в Мартиньи. Туртеман. Водопад. Оказавшись перед церковью, мы ориентируемся по шуму, который приводит нас вглубь небольшой долины, со всех сторон окруженной отвесными скалами, высотой около 300 футов. В глубине этой самой долины и низвергается водопад, если и не самый красивый, то, по крайней мере, один из самых мощных. Падая с высоты почти 150 футов, он образует собой арку, выше видны 2 рвущихся вниз горных потока, снабжающие его водой. В полдень выезжаем из Брига и направляемся по дороге на Симплон. У поворота на Гондо основания гор соединяются друг с другом в виде буквы «В», в то время как Флетчхорн вздымает свою белую главу и смотрит на гигантскую дорогу. К дороге прилепилась дюжина домов высокогорного приюта, чтобы зимой путники могли найти здесь пристанище. Именно здесь, в одной из конюшен, точнее в жилом помещении длиной в 90 и шириной в 35 футов, могут найти кровь и пропитание 70 лошадей, в то время как готический камин, из тех, перед которыми могут сесть и согреться 30 человек, дает тепло, необходимое этому огромному сооружению с крышей, поддерживаемой десятком вытесанных из лиственницы балок площадью 18 квадратных дюймов в поперечнике и длиной 50 футов. Наконец-то мы собираемся в обратный путь. Не пройдет и 15 дней с того момента, как ты получишь это письмо, которое тебе доставит мэтр Бюлос, как мы обнимем тебя вновь. Причем с огромным удовольствием, ведь 3 месяца отсутствия заставили нас глубже почувствовать, насколько мы любим тех, кого рядом с нами нет. Это путешествие очень положительно сказалось на состоянии моего здоровья, которое, как ты видела, было очень плохим, но теперь вновь стало просто замечательным, а также на литературных трудах, которые теперь на всю зиму избавят меня от работы над драмами, так меня утомляющими. Мы находимся в прекрасной стране под ее прекрасным небом. Если бы ты была вместе с нами, мы провели бы здесь всю зиму. Прощай, дорогая матушка. Поправляйся, чтобы по возвращении я нашел тебя потолстевшей и веселой. 3 октября. Изола Белла на озере Мажер. Примечание. Мажер. Французское название большого озера Лаго Маджоре на границе Швейцарии и Италии. Конец примечания. Остров начинался 160 лет назад. 2 лавра-близнеца, один высотой 10 футов, другой 9. У подножия этих лавров и ужинал Наполеон, когда ему принесли пакет с письмами. Он его распечатал. Одно из посланий было от Дезе, посвящавшего его в план сражения, которое предполагалось дать послезавтра в 3 часа в Маренго. Наполеон отбросил тарелки, взял карту и позвал своих генералов. «Господа, они у меня в руках, и раз уж они хотят сражения...» Он встал, взял нож и вырезал на дереве слово «батаглия». Примечание. Битва. Итальянской. Конец примечания. В Милане королевский дворец представляет собой памятник весьма незамысловатой архитектуры. В нем обитает вице-король. Все фрески здесь выполнены по заказу Эжена. Наиболее примечательные работы Аппиани. Внешний вид театра «Ла Скала» не соответствует тем великим представлениям, которые о нем изначально составляют иностранцы. Сначала попадаешь в вестибюль, узкий, как внешняя галерея театра «Опера», а оттуда в зрительный зал, подступы к которому, равно как и лестницы, не столь элегантны, как в «Опера». Павия. В Павию въезжают через Миланские врата, украшенные 2 весьма скверно выполненными статуями. Они представляют собой реки По и Эридан. Чертоза ди Павия. Могила Джана Галеаццо Висконти. Великолепный монумент из каррарского мрамора. В голове и в ногах у него 2 ангела. Это тот, чей труп был повешен. Турин. Плащаница хранится в ротонде из черного мрамора, посередине которой возвышается алтарь. Каменный пол украшен серебряными узорами и золотистыми звездами. Основание и опоры колонн выполнены из бронзы. Дневник закрыт. Путешествие окончено. В Париже все считают, что холера сошла на нет, и подбивают скорбный итог. 18 402 умерших. Сформировано новое министерство, во главе которого встал Сульт. После трехмесячного отдыха Александр торопится справиться о положении дел. Арель оказывает ему не самый лучший прием. Сын эмигранта, несмотря на исправление и купюры, продержался на афишах лишь 9 дней. Это провал. Для Александра, привыкшего всегда одерживать победы, самый мучительный. Но Порт-Сен-Мартен возлагает большие надежды на адаптацию Перене Леклерка, историческую сцену, которую Дюма в январе опубликовал в La Revue de Demont. Анисе Буржуа и Локруа хорошо постарались. Звездное распределение ролей. Локруа, Делафос, Делестр, мадемуазель Жорж и очаровательная Жюльетта Друэ. К тому же катастрофа, постигшая сына эмигранта, оказалась не такой страшной. После нее стали вновь давать Нейскую башню. Пьеса эта стала подлинным источником дохода. Водоворот парижской жизни. Ида, угрожающая вернуться в Пале-Рояль, политические кульбиты, преследование герцогини Берийской, осада Антверпена, Луи Филипп, на жизнь которого постоянно кто-то покушается. Александр, неутомимый путешественник, штурмующий вершины, обо всем этом забыл. Есть еще Лора, которой не хватает денег, даваемых бывшим любовником, и которая желает получить разрешение на открытие книжной лавки, чтобы, по ее выражению, обеспечить юного сына прибыльным занятием. В дела Александра вмешивается Де Каве из дирекции книгопечатания и книготорговли. Есть еще Виктор, который готовит постановку своей пьесы «Король забавляется», хотя длительное отсутствие Дюма, по-видимому, усилило взаимную недоброжелательность. Виктор принимает его с подчеркнутой холодностью. Арель предложил ему сочинить новую драму. Александр отказался. Драма его слишком утомляет. И, кроме того, ему хочется расширить свою творческую палитру. Его исторические сцены пользовались успехом у читателей La Revue de Demont. Он пишет для газеты три рассказа, публикуемые в номере от 15 декабря. «Мост Монтеро», «Договор», «Бегство». Но в первую очередь Дюма возвращается к масштабному произведению, план которого был набросан еще перед отъездом в Швейцарию. «Галлия и Франция». При написании исторических сцен он обращался к летописям. В голове у него созрела мысль, скорее даже не мысль, а желание, неукротимое, как любое его первое устремление, написать цикл романов, которые охватывали бы период отправления Карла VI до нынешних дней. Галлия и Франция в этом отношении предоставляют основу всего произведения. Как Галлия стала Францией? Сейчас, в конце 1832 года, Дюма пишет мало. Он читает письма об истории Франции. Агюстена Тьерри. Исторические этюды. Шатобриана. Он делает пометки и мечтает об этом грандиозном цикле романов, которые преподадут народу уроки истории и продемонстрируют ее неотвратимое движение к свободе и братству. Литератор не будет прологом политика, потому что политика в каком бы то ни было виде ему заказана. Литератор будет политиком. Бунт не ведет ни к чему, кроме истребления бунтовщиков. Пришло время воспитывать и просвещать народ. Перене Леклерк триумфально пополняет его закрома. Он, не позорясь и не унижаясь, может содержать 4 своих дома. Мать, Лору Лабе с их сыном, Бель с их маленькой дочерью и Иду. Он хочет расстаться с театром, пока театр не расстался с ним. Сын эмигранта — это предупреждение, точно так же, как и король забавляется, которого вновь воссозданная цензура остановила во время второго представления. Антей коснулся земли. В Швейцарии он вновь набрался сил, необходимых для новых предприятий и начинаний, от которых будет зависеть его дальнейшая жизнь.